Четверг. Хорошие новости. Я нашел шерсть. Плохие новости. В Майнкрафте нет сахарной ваты. Утром я отправился исследовать храм в пустыне. Должен признаться, что я немного нервничал. Удача была не на моей стороне, поэтому я боялся, что войду в храм судьбы, полный ловушек, или чего похуже. Пока я шел, мне вспоминались страшные сцены из боевиков и ужастиков. Подземелье, полное гигантских пауков. Ловушка, стреляющая в меня стрелами. Скрытая комната, полная скелетов. Гигантский катящийся булыжник, который сделает из меня блин. К моему счастью, ничего из этого в Майнкрафте нет. Мама всегда говорила, что у меня бурное воображение. На заметку. Не смотреть больше страшных фильмов, а то я так превращусь в нервную барышню. Итак, я аккуратно заглянул в храм. Не вваливаться же туда без подготовки. У меня был список того, что надо проверить перед входом в храм. Никаких стонов, рычаний или клацающих звуков. Проверено. Никаких блестящих красных или фиолетовых глаз. Проверено. Никаких вибрирующих криперов. Проверено. Никаких слизней, прыгающих вдоль стен. Проверено. Никаких летучих мышей, особенно с прилипшей к лапам слизью. Проверено. Рад сообщить, что окруженный пустыней храм полностью свободен от всяческих монстров. Какое облегчение! Для разнообразия опасность мне не грозит. Похоже, удача наконец повернулась ко мне лицом. Исследуя храм, я обнаружил три зала. В большом были колонны и много маленьких закутков, в которых никто не прятался, я проверил. Тут-то я и заметил в стенах и на полу оранжевые блоки. Они не были твердыми, как камень, наоборот, мягкими и пушистыми, так что я решил, что это шерсть. Но все же сначала я проверил, не сахарная ли это вата. Тьфу, нет, не вата. Короче, я стукнул блок в стене, бам, бам, бам, и отнес его обратно в деревню. Я показал оранжевый куб фермеру, скупающему пушистые блоки. Поскольку он не отвернулся и не ушел, я решил, что действительно раздобыл шерсть. Теперь я на один шаг ближе к седлу. Еще всего лишь 19 блоков, и ослинное дерби стартует. Правда, это означает еще 19 походов туда-обратно между храмом и деревней. Неделька предстоит долгая.